Сергей Горный. На родине. Сергей Горный. Псевдоним Александра Авдеевича Оцупа. Оцуп. 1880-1948. Журналист. Его отец — придворный фотограф в Санкт-Петербурге. В эмиграции с начала 20-х годов. Публиковал очерки эмигрантской жизни. Постоянно сотрудничал в газете «Руль» в качестве фельетониста. На родине печатается в извлечениях по изданию «Веретено», литературно-художественный альманах, номер 1, Берлин, 1922 год.